час отдыха. В монастыре час отдыха — это время, когда монахи не могут немного расслабиться. Обычно это период между 2 и 3 часами дня. Когда утренние дела и обед позади, и никаких послушаний до службы в 16:30 нет, монахи не свободны, в рамках принятой в ордене дисциплины, конечно. В Нанатус-хаусе они обычно собирались в гостиной, где коротали время за шитьем и любезной беседой. Я до сих пор не понимаю, как у них находилось на это время. Каждая из них, казалось, способна была вместить 48 часов работы в одни сутки, не теряя спокойствия и достоинства. Сестра Джулиана, например, не просто была старшей сестрой и старшей акушеркой, но и следила за тем, чтобы в доме соблюдались все религиозные традиции, обучала новоприбывших и неопытных акушерок, принимала многочисленных гостей, а также занималась финансами монастыря. Она также, как и остальные, обходила округу с визитами, отправлялась на ночные вызовы и при этом находила время на шитье и беседы, хотя в эти редкие часы отдыха большинство людей предпочли бы улечься, задрав ноги. Как я уже сказала, после обеда монахи необычно собирались в своей гостиной. Но время от времени сестра Джулианна говорила за обедом: «Давайте сегодня посидим в гостиной акушерок». Сестры тогда глядели на нас особенно благосклонно, как будто делали нам особое одолжение, после чего отправлялись к себе в кельи. Монахини отдыхают в кельях, а не в спальнях за шитьем, а мы кидались в гостиную, чтобы убрать грязные тарелки, кружки, пепельницы, журналы, стаканы, коробки из-под конфет, жестянки с печеньем, расчески, учебники. Да, иногда мы учились, и все вещи, сопровождающие жизнь обычных девушек. В гостиную вошли сестры, и мы любезно заулыбались, словно и не носились только что в панике по комнате. Сестра Евангелина, известная своей бестактностью, огляделась и нахмурилась. «Слышала, Браун, что к вам на выходные приезжает мать? Наверное, здесь стоит прибраться». «Ну, мы ж только что навели тут порядок», — ответила Чами. Она ничуть не обиделась, но была искренне удивлена. Трикси расхохоталась и только собралась что-то сказать, как вмешалась Синтия, наш вечный миротворец. «К выходным мы здесь все пропылесосим и подметем, сестра». Сестра Евангелина неодобрительно хмыкнула и открыла шкатулку. Это же сделали и остальные, все, кроме нас с Трикси. У нас не имелось шкатулок, мы не шили и не вязали для развлечения. «Может быть, шить чехлы для чайников к рождественской ярмарке?» — предложила сестра Джулианна. «Они всегда хорошо расходятся. Все покупают их в качестве подарков». На свет появились ножницы, иглы, ткани, набивка, и все заговорили о том, что хорошо бы шить побольше чехлов, чтобы пополнить бюджет монастыря. Сестры не только проводили эту ярмарку каждый год, но и сами изготавливали множество товаров на продажу. Финансирование акушерской практики много десятилетий зависело в том числе и от выручки с рождественской ярмарки. Сестры производили немало мелочей, считавшихся в те дни полезными или необходимыми. Мешочки для хранения носовых платков и перчаток, игольницы, салфетки для подушек, скатерти, наволочки и, в общем, все, где можно было вышить птичку или маргаритку. Разговоры крутились вокруг возможности продать тот или иной предмет на ярмарке. Меня удивлял высокий спрос на салфетки для спинок стульев, как, впрочем, и их название антимакассары, пока я не узнала, что их изобрели, чтобы защитить мебель от жирных мужских волос. В те дни многие господа пользовались лосьоном, а в викторианские времена это средство называлось макассар. Я с удовольствием оглядела собравшихся. Сцена была идиллическая. Она могла бы относиться к любому периоду в истории, когда женщинам больше нечем было заняться. Сестра Джулианна необычайно споро мастерила тряпичных кукол, шила им крохотные жилетки и туфли, пришивала пуговичные глаза и приклеивала шерстяные волосы. Сестра Бернадет считалась специалистом по куклам Голли. В наши дни дети с такими не играют, но тогда они были в моде. Сестра Евангелина подрубала носовые платки, а новообращенная Рут занималась чем-то странным. В руках у нее была какая-то деревянная штука наподобие катушки, в головку которой было вбито 4 гвоздя без шляпки. Она обматывала толстую льняную нить вокруг гвоздей с помощью небольшого инструмента, с каждым оборотом протягивая нить через катушку. Из центра катушки свисала сплетенная тесьма, уже довольно длинная, но Рут не останавливалась. Да что это могло быть? Я наблюдала за ней как завороженная. Заметив мое любопытство, она со смехом пояснила. «Пытаетесь понять, что это? Это будет мой пояс. Скоро у меня состоится первый постриг, и я буду давать обеты. Во время этого на мне должен быть пояс, обмотанный вокруг талии 3 раза с 3 узлами на конце. Это напоминание о 3 обетах, которые мы принимаем — нестяжание, безбрачие и послушание». Она была красавицей, а улыбка ее так и светилась. Ее призвание явно наполняло ее радостью. Мы продолжили обсуждать ярмарку, решая, кто будет стоять за прилавками. Миссис Би, как обычно, должна была продавать кексы, а Фред, истопник, каждый год весьма успешно торговал подержанными инструментами, что привлекало на мероприятие мужчин. Фред хвастался, что может сбыть все, что угодно. Дайте ему мешок сена, ржавые гвозди, и он выручит за них деньги. Прозвенел звонок. «Кто это?» «Мы никого не ждем. Вы не могли бы открыть, сестра Браун?» Чайми отложила свою вышивку и вышла. Мы продолжили разговор, гадая, не согласится ли поиграть для нас оркестр из клуба «Спай». Надо ли им платить, и если да, то сколько? «А как насчет чая с кексами?» — вмешался кто-то. «Разве это недостаточная оплата?» «Да что там случилось с сестрой Браун?» — фыркнула сестра Евангелина. «Ее нет уже 5 минут. Не так уж и сложно отпереть дверь». В этот момент в комнату вернулась Чами, багровая от смущения. Она случайно пнула корзину для бумаг, и та взлетела в воздух, при этом содержимое рассыпалось и ударила в висок сестру Евангелину, сбив с нее чепец. Та уколола себе палец, и кровь закапала на платок, который она подрубала. «Неуклюжая растяпа!» — вырвалась у сестры Евангелины. «Посмотрите только!» Она сунула палец в рот и помахала испорченным платком. «Ничего страшного», — вмешалась сестра Джулианна. «Перевяжите палец, чтобы не запачкать все остальное. Лучше испортить 1 платок, чем 2 дюжины, верно?» «Теперь, сестра Браун, говорите, что случилось». Чайми открыла рот, но не издала ни звука. Она попыталась заговорить, но у нее ничего не вышло. Сестры встревожились. «Бедное дитя, присядьте же!» Чайми села и вновь попыталась что-то сказать. Связки, наконец, повиновались, и она торопливо выпалила. «Сестра, там полицейский! Он хочет вас видеть!» Трикси так и взвизгнула от смеха. «Я ж говорю, она влюбилась в полицейского!» Чайми силой ее пнула. «Что же за несчастье?» — озабоченно сказала сестра Джулианна. «Пойду выясню». Мы переглянулись. Сестра Джулианна употребляла такие сильные слова, как «несчастье», только в крайнем случае. Услышав, что пришел полицейский, я занервничала. До этого момента мне удавалось не думать о драгоценностях, найденных в комнате сестры Моники Джоан. Я тревожно оглянулась на Синтию, которая продолжала вышивать подушечку, не поднимая взгляда. Все сестры молча склонились над своей работой. Чайми вновь взялась за шитье, но руки у нее так тряслись, что она не могла удержать иголку. Тишину нарушила Трикси. «Ну что, за старушкой пришли? Сейчас начнется заваруха!» «Да придержи ты, наконец, язык, болтушка!» — воскликнула сестра Евангелина. «Можешь ты хоть раз в жизни помолчать?» «Извините». Но Трикси совершенно не выглядела раскаявшейся. Мне удалось поймать взгляд Синтии, и мы посмотрели друг на друга с тревогой. Новообращенная Рут, глотая слезы, ожесточенно ткала свой пояс. Сестра Бернадет яростно запихивала набивку в ноги своей кукле. Тикали часы, и никто не произносил ни слова, не считая случайных фраз вроде «Передайте ножницы, пожалуйста», или «У вас нет голубых ниток?». Услышав мягкие шаги сестры Джулианны, мы все с надеждой подняли глаза, но она прошла мимо двери и удалилась наверх. Тут сестер охватила настоящая тревога. Кажется, у меня напрягся каждый мускул в груди и животе, и мне стало жарко. «Может, проветрим?» «Я как раз хотела предложить то же самое», — сказала сестра Бернадет, и Синтия, которая сидела к окну ближе всех, встала и открыла створку. Время шло, мы продолжали шить в тишине. За дверью вновь послышались шаги. Теперь кто-то спускался по лестнице. Мы все переглянулись, думая об одном и том же. Что же с ней станет? Дверь распахнулась. На пороге стояла сестра Джулианна. Она буквально светилась от радости. «Они снимают все обвинения и не будут ее преследовать. Какое же облегчение! Просто гора с плеч!» Я только что заходила к сестре Монике Джоан и сообщила ей новости. Не уверена, правда, что она меня поняла, она просто молча на меня смотрела. «Слава Богу!» — сказала сестра Евангелина, громко высморкалась в заляпанный кровью платок и промокнула глаза. «Вославим же Господа за милосердие его!» Все мы радовались, но сестра Евангелина казалась счастливее всех. Глядя на нее, я осознала всю глубину ее доброты. Она больше всех страдала от словесной жестокости сестры Моники Джоан и совсем не была виновата в их извечной войне. Непорядочный человек на ее месте остался бы равнодушен к беде сестры или даже втайне порадовался бы. Это надо отметить, так что я попросила миссис Би подать чай пораньше, сказала сестра Джулианна, усаживаясь. И кексом сегодня будет джем. В гостиную вошла миссис Би, покачиваясь с огромным подносом. «Ну вот, я же говорила, невинно, как младенчик. А этих чертовых полицейских, простите, сестры, так и тянет отходить дубинкой. Вот я бы с удовольствием!» Сестра Джулианна расхохоталась. «Нет уж, пожалуйста, мы бы не хотели, чтобы вас посадили. Рут, прошу вас, разлейте чай и раздайте кексы». Миссис Би удалилась. Все радостно разбирали выпечку, джем и чашки. Сестра Джулианна продолжила. Оказывается, полицейский юрист сказал, что в связи с возрастом подозреваемой и малой ценностью найденных у нее предметов, полиция станет объектом насмешек, если решит преследовать ее по закону. Пострадавшим торговцам сообщили, что государственный обвинитель не будет выдвигать обвинения, но они вправе подать гражданский иск. Но это дорого стоит, а компенсацию им вряд ли выплатят, поэтому они решили ничего не предпринимать. Сестра Джулианна облегченно вздохнула и погладила свою чашку. Мы четверо не разделяли радости сестер, потому что знали то, чего не знали они. Осведомленность о драгоценностях легла на нас тяжким бременем. Я опасалась, что Трикси брякнет что-нибудь, не подумав, и выдаст нас. Мы с Синтией переглянулись. Очевидно, она думала о том же, и я с облегчением увидела, как она толкнула Трикси и беззвучно прошептала: «Потом поговорим». Я уже начала разрабатывать план забрать эти вещи, отвезти их в Хаттон-Гарден и просто где-нибудь оставить. Мой мозг лихорадочно работал. Да, да, так и надо поступить, или лучше бросить у какого-нибудь отдаленного полицейского участка, чтобы нас не заподозрили. Но где же теперь их найти? Тумбочка опустела. Возможно, мне удастся поговорить с Моникой Джоан, но поймет ли она меня? Надо будет все обсудить с Синтией, она такая разумная. «Я знала, что наши молитвы будут услышаны», — сказала сестра Джулианна. «Я верю в силу молитвы. Теперь нам и адвокат не нужен». И она счастливо рассмеялась. Я поморщилась, знала бы она. И моя решимость найти эти чертовы украшения и избавиться от них только окрепла. После чая все вновь достали швейные принадлежности, и мы вернулись к работе. Распахнулась дверь, на пороге показалась сестра Моника Джоан. Не заходя в комнату, она стояла совершенно неподвижно. Одна рука покоилась на ручке. На ней был наряд для выхода на улицу, включая длинный черный покров, искусно прикрепленный к белоснежному чепцу. Она выглядела великолепно. Все умолкли, отложили шитье и смотрели на нее. Но она не шевелилась. Руки были неподвижны, глаза полузакрыты, брови приподняты, а в уголках губ таилась чуть высокомерная улыбка. В ней было нечто завораживающее, что лишало других дара речи. Несколько мгновений спустя она начала двигаться, нарочито медленно поворачивать голову, оценивая каждую из присутствующих пронзительным, немигающим взглядом. В течение нескольких секунд она смотрела прямо в глаза кому-нибудь из нас, потом слегка поворачивала голову и переводила взгляд на следующую. Никто не отваживался ни пошевелиться, ни сказать хоть слово. Ничего более захватывающего мне видеть не доводилось. Тишину нарушила она сама. Чуть склонила голову набок, приподняла бровь, ехидно улыбнулась. «Приветствую! Я вам когда-нибудь рассказывала о багдадском воре? Его сварили в масле, как вы знаете, или, возможно, утопили в бочке с мальвазией. То ли одно, то ли другое, не помню, но с ним расправились». Сестра Джулианна встала и протянула к ней руки. «Дорогая, прошу вас, ни слова больше об этой ужасной истории, ни слова. Это было ужасное недопонимание, и теперь мы все забудем о нем. Идемте, присоединяйтесь к нам. Вижу, вы захватили свое вязание». Сестра Моника Джоан позволила провести себя в гостиную. Сестра Евангелина вскочила. «Присаживайтесь, дорогая моя, это самый удобный стул». Та села. «Драгоценности. Они так и стояли у меня перед глазами. От них надо было немедленно избавиться. И сейчас мне как раз представился удобный случай». Сестра Моника Джоан мирно вязала, остальные шили и болтали. «Другой такой возможности не будет». Я извинилась, вышла и сбросила туфли у лестницы, чтобы никто не слышал моих шагов. Через мгновение я уже была в комнате сестры Моники Джоан и подставила кресло к двери на случай, если кто-то попытается войти. Поиск начался. Я изучила каждый дюйм, каждый ящик, каждую полку, каждый шкафчик. Я ощупала матрас, подушки, занавески. Я покопалась в ее белье и одежде. Нехорошо рыться в личных вещах монахини, но это было необходимо. Нигде и ничего. Мне вновь пришла мысль про сливной бачок, и я бросилась в туалет. Тщетно. Меня начала охватывать паника. Час отдыха уже наверняка подходит к концу. Если кто-то из сестер застанет меня тут, придется объясняться. Я сбежала по лестнице, обулась и вернулась в гостиницу как раз в тот момент, когда все начали складывать шитье и обсуждать вечерние визиты. «Простите, сестра», — пробормотала я, — «я недалеко продвинулась с чехлом, я плохо шью». «Все в порядке», — улыбнулась сестра Джулианна, — «у всех разные таланты». Она повернулась к сестре Монике Джоан. «Вам помочь, дорогая?» «Какую прелестную детскую шаль вы вяжете! Давайте ее уберем!» Она взялась за ручку сумочки для рукоделия. Сестра Моника Джоан вцепилась в нее. «Не трогайте!» Она потянула сумочку к себе, но та зацепилась ручкой за запястье сестры Джулианны. Шов треснул, и на пол хлынул поток колец, часов, браслетов и цепочек.